Глава 14. Так, проблема продолжает преследовать по пятам. Надо уходить чуть раньше запланированного. Делаем, как в прошлый раз. Первая группа, становимся и поднимаем руки, чтобы мне было легче всех выбрать. За ней пойдет вторая. Поспешите. Клякса, подмени Роксану! Она на ногах уже еле держится от недосыпа. Люди и драуры довольно быстро разбились на группы, и один за другим отправились скучать в эвакуационное убежище. Последней уходила команда Крюка. «Дим, а если мы присоединимся? Таким уж сильными они не выглядят!» «Я знаю, Крюк. Их даже на нас троих мало будет, а вы все равно рискуете не избежать потери. Забей. Найдем нормальную локацию, раздобуду еще артефактов, и создадим гвардию со сменными комплектами экипировки для тех, кто уходит на миссии». «Хорошо. Долго нам в стеклянном гробу ждать?» «К ночи найду что-нибудь безопасное. Следи за людьми». Стукнувшись кулачками с товарищем, я отправил его вместе с группой, сплошь состоящей из стражей и неплохих воинов из пустоши, в бутылку. Будь заварушка действительно опасной, не отказался бы от их поддержки. Однако сейчас ни одного аргумента «за» так и не нашлось. Вот с гарпиями долбанными они помогали. И помогали здорово. Я оценил. Пустой лагерь угнетал своим грустным видом. Тут же накатила волна злости, что требовала выхода. Пора в путь. Активировав процесс сворачивания лагеря, вложил куб в сумку бога-коллекционера Суурта. На обратном пути внимательно вслушался в разговоры командиров местных налетчиков-ракетиров и в очередной раз удивился их тупости и жестокости. Возможно, только что сказанное моим товарищем было просто понтом, но и за гнилой базар придется ответить. Увы. Иргвар и Арен стояли словно два айсберга, перекрывая дорогу к исчезнувшему лагерю толпе, начавших бесноваться и вытаскивать железки людей. Отряд зверошкурых принял боевые позиции, лучники приготовили стрелы. Я же медленно подошел к соратникам, заложив руки за спину. «Ты! Что за фигня? Где лагерь?» Вздыбился лев львиной и яростно затряс гривой. «Объявление для вашего уважаемого клана! Встаньте на колени!» «Сложите оружие и останетесь в живых! Мы не хотим лишней крови!» — прокричал я уродом, после чего обратился к напарнице. «Арен, дорогая моя, не подскажешь, что бывает с теми, у кого слишком длинный язык?» «О, его отрезают!» — ровным тоном ответила мечница, заглядывая прямо в глаза набычившегося и схватившегося за оружие балабола. «Если ты ждешь от меня официального разрешения, то напрасно!» Я полностью разделяю твои убеждения и твои мысли. Подержать? Будь так любезен. Улыбнулась она, вытаскивая из-за пояс свой новенький легендарный кинжал. Мгновение, и из земли проросло несколько стеблей лозы, что схватили ублюдка за руки и ноги. Еще два растения обвились вокруг его шеи и туловища. Мужик поднялся над землей, а стебли развили его конечности звездочкой. Арен за долю секунды оказалась рядом и нанесла молниеносный удар под дых. И уже готовое лицо получило шикарный апперкот в челюсть. Захрустела зубная эмаль. Это гнилые жильцы гнилой пасти покинули свои позиции. Не брезгуя, мечница всунула пальцы в рот и вытащила, оттянув язык. После чего, практически незаметным из-за скорости взмахом, отсекла все, что выступало дальше носа. «Упс!» — чуть смутилась девушка. «Подумаешь...» Промахнулась чуток. Ну да, чуток. Пол лица срезала бритвенно-острым клинком. Все это произошло фактически за 2,5 секунды. Другие обладатели шкур животных ошарашенно уставились на нас и вытягивали шеи, пытаясь понять, что происходит. Тормоза. Наперевес со своим красавцем молчаливо пошел в атаку головосек, могучим и едва ли заметным ударом лишив головы первого дернувшегося к дикой и опасной красотке. Шлейф ветра от удара поднял пыль, ветки, песок в воздух, образовав целую завесу. Туман войны, мать его! В мою сторону полетел вражеский меч, демонстрируя какую-никакую, но реакцию братиков балабола. Шепот смерти молчал, хотя меч летел прямо в шею. Так медленно летел, что я успел заметить звериный оскал у идиота в волчьей шкуре. Это он зря. «Нет, я и сам волков убивал, хвосты отрезал, но это было давно, и с тех пор моя позиция по этому вопросу изменилась. Большая сила, большая ответственность». Активация маски была вынужденным шагом, причем не из-за все еще летящего меча, такое можно легко заблокировать и увернуться, а из-за долбанного квеста. Ведь теперь каждая смерть рядом со мной не от моего клинка, расточительство. Одно плохо, ближайшую группу суицидников делим на троих. Удар ногой, опережающий медленный и неуклюжий выпад меча, отбросил мудака в толпу бойцов, разделившуюся на две группы. Первая сейчас с громкими криками, мечами, топорами и прочим оружием неслась к нам или целилась из луков до арбалетов, стоя на растянутых флангах. Вторая же группа о чем-то догадалась и лезть на рожон не спешила. Или же просто зассала. Впрочем, им же лучше. Головосек круговым движением вогнал в грудь медвежьей шкурова огромный и широкий меч, второй рукой прикрываясь от стрел обезглавленным телом. Кровь била фонтаном, щедро орошая всех вокруг. Да уж, во что мы превратились? Так легко наблюдать и организовывать пиршество смерти. Система, ты ведь к этому стремилась. Последний зверек перед нами рухнул на землю с подрезанными арен сухожилиями. Та испарилась, отправившись вершить кровавую жатву, поверивших в силу количества дураков. Иргвар стоял рядом, зевая и дожидаясь, пока прекратится обстрел. В меня также стреляли, да только с тем уровнем защиты, что на мне, и бонусами против стрелков от поножей. Нет, тут надо иметь хотя бы баллисту, чтобы всерьез пробить доспехи и ранить. Я до сих пор держал руки за спиной, с удивлением наблюдая за падающими на землю людьми. Словно рука жнеца срезала колосья. Отброшенный мной ранее дурак не понял намека, принявшись творить магию. Странную в магическом поле. Потоки маны вели себя необычно. Так-так, надо бы дождаться окончания этого эпичного заклятия. «Оборотень, значит?» «Или нет?» «Оборотень — это монструозная смесь человека и зверя. А тут обращение в волка, да?» «Ну, здоровый. Но ведь волк, так?» «О, кстати!» Рассуждал вслух, вспомнив о новой способности. «Арин, проверь иконку!» За спиной раздался вой, и моя маленькая стая оскалилась, сходу врываясь в бой. Уровень у них был практически такой же, как у обратившегося, и они натурально с цепи сорвались, пытаясь порвать на куски подвергшегося магии человека. «Заблокировано», — прошептала рядом со мной мечница, выходя из невидимости. «Понял. Смотри, как они чужака рвут. Жесть. Ну и звери». «Интересные у тебя помощники, Дмитрий. Ты так и будешь стоять с руками за спиной?» — спросил, откидывая в сторону утыканное стрелами тело Иргвар. «Чтобы победить это отребье, даже не нужно доставать оружие». «А не ты ли спешил куда-то?» — прищурившись, спросил он и, подняв оброненное на землю копье, швырнул в одинокого арбалетчика, приковывая его к огромному дереву. «Это да, но я дал шанс бросить оружие тем, кто хоть немного соображает. Впрочем, думаю, все уже закончилось». «Прогресс задания номер 2 ушедшего». Вот и волки закончили свою битву. Мне засчитали. Это хорошо. Около десятков бандитов стояло молча, подняв вверх руки. А нет, пятеро бросилось на утек, включая лучников. Остальные же либо умерли, либо лежали при смерти. «Арин, а ты чего не добила?» «Секундочку, подожди. Я беглецов остановлю, вернусь и все объясню». Улыбнулась и исчезла. «Бери тех, что справа!» — крикнул ей вдогонку, доставая лук. Волки бросились в левую сторону, а я натянул тетиву, отправляя в беглецов несколько стрел. Каким точно бы то ни было, а по петляющему противнику попасть не так просто. Можно идеально рассчитать траекторию и силу выстрела, но стоит врагу чуть сбиться с шага, и вот уже стрела напрасно пролетает над ухом. Короче, где-то на 10-м выстреле с беглецами было покончено. Спасибо шерстяным родственникам из стаи, что нагнали самого быстрого. Справа шла березовая роща, откуда и вышла красавица, без особых усилий волоча к нам два тела. «Сюрприз! Я знаю, что у тебя осталось мало времени и много работы, поэтому решила подарить тебе души этих никчемных идиотов». Махнув рукой на дергающихся на траве людей, выбравших путь грабежа и убийств, хоть им и была предложена вполне себе неплохая альтернатива, Арин подошла ко мне на цыпочках и чмокнула прямо в маску, оставляя кровавый красный след от губ, что отражался в ее ясных глазах. «Приятного аппетита! Пожри души этого отребья!» «А я думал, это я с головой не дружу! Ха-ха-ха! А ну вон как! Вы куда шизануть меня, ребята! Ха-ха!» — рассмеялся головосек, отрубая голову нанизанному и стонущему в агонии арбалетчику. «Не делай поспешных выводов, друг мой. Честь по чести. Каждому то, что заслуживает. Решил убить — будь готов умереть. Эта простая истина пропитывает каждый кусочек нового мира». «Да брось ты, я же не осуждаю. Просто теперь вижу, что мы одного поля ягоды». Пожал плечами Иргвар, пряча в ножны огромный меч. Но я проявил милосердие, прекращая агонию распятого балабола. Шаг, удар. Шаг, удар. Счетчик душ рос. Крики и мольбы стихали. «Не буду я на вас таких, внезапно все осознавших, зелье тратить. А сами вы без них не выживете. По крайней мере, большая часть пойдет на корм зверью или помрет от сопутствующих опасностей. Ладно, если существует перерождение, загробный мир или еще чего в таком духе, удачи вам там». «Клякса, спокойнее, как будто ты трупов никогда не видел». «Мне хоть кого-нибудь оставили?» «Только этих шестерых». «Можно убить, правда? Я не ел людских душ уже». «Отставить! Контракты гони. Пятой редакции». «Если что, я возмущен, что меня обделили. Но так как мы впервые готовимся подписать рабскую клятву... Слушай, может, все-таки побудем гуманистами, и я по-быстренькому пожру их души? Зачем так жестить-то?» «Не выделывайся. Гони 6 экземпляров пергамента. Эй, вы, ушлепки! Надеюсь, все читать умеют. На моем языке. Если кто-то из вас не согласен, поднимайте руку, отдаете текст клятвы демону и ждете, пока я вас убью. Обещаю не мучить. Раз — и готово». Попытался их успокоить, но в итоге нагнал на трясущихся разбойников еще больше жути. Да и хер с ними. Кстати, о душах. Эти незримые оболочки я вроде как забираю. А значит, пардон, перерождение отменяется. Загромный мир тоже. В лучшем случае термальные источники ада примут новых постояльцев. Все, красавчики мои, можете возвращаться домой. Молодцы, сегодня всех победили. Отпустил пару волков, закончив чухать их по мохнатым бокам. Ну что, все готовы? Бежать нам далеко и долго. Предупредил своих достойных и сильных союзников. Второму, кстати, если так и дальше пойдет, надо будет организовать достойный договор. «Подожди, я амулет на выносливость надену», — попросила красавица. «А я комплект для длительных путешествий», — предупредил здоровяк, принявшись без стеснения стягивать окровавленный шмот, заменяя его на более легкую альтернативу. «Иргвар, коней точно нельзя еще использовать?» «Система расщедрилась на способности для драуров, но даже так требуется 12 часов для привязки вас обоих и дарования дружелюбного уровня репутации. Короче, к вечеру можно будет впрягать в повозку, или что там у вас?» «Ах, повозку у нас что надо. Еще успеешь оценить?» — улыбнулся я и размял мышцы. «Ну, побежали». И мы помчались. По полям, по лугам, по лесам, по холмам. Мы оббегали озера, вляпывались в болото, по колено утопали в лесном мху, скатывались по камням с обрывов. Гекс за гексом, гекс за гексом. Мы игнорировали практически всех встречных поперечных. Не остановились мы и тогда, когда пробегали мимо ворот города тех самых ушлепков, что сдохли на границе с пустошью. Я только убедился по открывшемуся виду, что это обычный бандитский лагерь с рабами, алкоголем и дегенератами. 5 десятков человек, которые разбегутся при первой же серьезной атаке. Потом ловить их по лесу устану. Хрен с ними, пусть с них пофармит опыт кто-то другой. Мы побежали дальше. Я не остановился и в тот момент, когда троица выреженных хуже проституток девиц жалобно звала на помощь, а стоило пробежать мимо, как в спины прилетели маты и пожелания: «Чтоб не стоял у вас троих!» Дуры думали, что я не засеку засаду. Боже, сколько же в этой части холмогорья людского отребья! Наша компания двигалась дальше, игнорируя практически все на своем пути. Лишь у одной реки не сдержался, уничтожив парочку камнекрабов. «За Мишку!» — объяснил спутникам причины минутной задержки. Но они не поняли. «Там озеро кого-то насилуют», — заметила Арин. «Только быстро», — ответил я ей, и она свернула с дороги, а я, как ведущий, снизил скорость. «Сколько же отребья! Кровью и мечом вычищать! кровью и мечом. На горизонте виднелся город. Каменные стены, ров, башни со стражей, откидные ворота. На белом штендере виднелся незнакомый герб, под которым черной краской вывели название города — Караганда-2. «Солнце садится. Осмотримся. Если город нормальный и безопасный, остановимся здесь». Дал указание, и мы направились к крепости. Надеюсь, хоть в этот раз все пройдет нормально. В любом случае, мы пересекли больше 40 гексов или 1,2 километров. И нереально устали. Легкие болели и горели. Мышцы ныли, требуя пощады. Настала пора отдохнуть. И если для этого придется применять магию, то я готов потратить всю свою ману, но стать желанным гостем этого города. «А ну, свалили в закат, утырки!» Безапелляционно заявили с вершины закрытых ворот. «Спокойно, Димон, спокойно. Ты ведь цивилизованный человек. Все у тебя получится». И, возможно, даже никто не пострадает.